Глава 12. Принцесса не выходила из комнаты уже несколько дней. Алигьера места себе не находил. Бледная, с дрожащими руками и помутневшим взглядом, она молча смотрела в потолок, изредка утирая крохотные капельки слез, катящиеся по нежной коже. С того самого дня, как Исабель выпила злосчастное зелье, советник уже несколько раз намеревался написать письмо императору. Хотел вызвать столичного целителя и почти вызвал, но в самый последний момент принцесса официально запретила какое-либо вмешательство в произошедшее. «И что теперь прикажете делать?» Алигьера вздохнул, час от часу не легче. «Ваше высочество, может быть, все-таки позвать лекаря?» Надеясь на чудо, спросил он. «Лекарь уже был», — сухими потрескавшимися губами прошептала девушка. «Я имею в виду настоящего целителя, а не местного врачевателя». «А чем местный плох?» Алигьера не нашелся, что ответить. Местный лекарь был неплох, он бегло осмотрел подопечную и сразу постановил — отравление. И не просто отравление, а именно той травой, что входит в состав пресловутого зелья. Алигьера лично сверял. Если бы не нужда в инкогнито, он бы потребовал смертной казни для зельеварши. Но Исабель ведьму не обвиняла, безучастно постановив, что ей все равно жить незачем. Алигьера, едва это услышал, не сдержался и впервые за много лет службы повысил голос. Очень хотелось донести до императорской наследницы всю ошибочность подобных мыслей, всю глупость. Ах, если бы можно было схватить ее в охапку и увести обратно, под защиту государственной стражи. Увы, девушка не желала возвращаться. Признаться честно, она сейчас ничего не желала. Ни поездки в столицу, ни нормального целителя, ни лучших мастеров с противоядием. Ничего. «Губы сохнут», — шепнула Исабель. Советник потянулся за кувшином, но заметил, что тот опустел. «Сию минуту, ваше высочество». Алигьера поспешил на кухню. Чистейшая вода из источника хранилась в самом углу, куда не попадали солнечные лучи. Специально заказал целую бочку, едва приехали в Дервиль, чтобы высокородная подопечная не подцепила какую-нибудь гадость из местной городской скважины. Наполнив кувшин, уже хотел вернуться, как вдруг заметил маленького черного котенка. Тот испуганно жался к деревянному жбану, сливаясь цветом с темным углом. «А ты как тут оказался?» — удивился Алигьера. «Ах, окно!» Окно и в самом деле было приоткрыто. Сам распахнул, чтобы проветрить, да так и оставил. «И что же с тобой делать?» «Господин Алигьера, если можно, немного воды!» — раздался слабый голос Исабель. Советник на мгновение задумался, а потом подхватил пушистый комочек на руки. «Иду, ваше высочество», — громко ответил он. Принцесса все так же безучастно смотрела в потолок и не сразу заметила, что кроме стакана на тумбочке появилось что-то еще, а когда повернула голову... «Это мне?» — ахнула, распахивая ресницы. «Вам», — кивнула Алигьера, замечая, как заблестели ее глаза. «Это подарок специально для меня?» «Совершенно верно. Подарок специально для вас». Советник не понял, почему от этих слов принцесса зарумянилась, но безумно обрадовался, что на бледные щечки вернулись краски. «Если для выздоровления нужен котенок, он готов притащить целый выводок хвостатых питомцев, лишь бы помогло». «Вам нравится?» — спросил Алигьера. «Очень. Я назову его Бонито». «Хорошее имя». «Считаете?» Исабель метнула на него смущенный взгляд из-под ресниц. «Уверен». Мужчина кивнул. «Спасибо». Принцесса буквально выдохнула это слово. Быстро, трепетно, словно стеснялась. Алигьера улыбнулся. «Не за что. Для вас я готов достать луну с неба, если прикажете». И эти слова тоже вызвали румянец. Очень странно. А на следующее утро Исабель стала хуже. Бледная, с зелеными пятнами на щеках, она едва дышала. «О, боги!» Советник с ужасом проверил у девушки пульс, дотронулся до лба, осмотрел отметины на коже. Котенок дремал рядом на подушке, совершенно не обращая внимания, что хозяйка чуть жива. Алигьера торопливо согнал его на пол. «Может, у принцессы аллергия на животных?» Он внимательно осмотрел комнату. Больше ничего со вчерашнего дня не поменялось. В чем же дело? Дыхание Исабель было сиплым. Грудная клетка медленно приподнималась, с трудом поглощая кислород. Шея побелела. На ключицах неистово забилась тонкая жилка. А руки... Алигьера нахмурился. Руки сжимали полупустой пузырек. «Идиотка! Она вновь выпила зелье!» Надо было сразу выкинуть, но нет, помедлил, решил придержать улику до возвращения в столицу. Кто же знал, что принцесса решит попытать удачу еще раз? «Глупая девочка, ну зачем?» — шепнул он. Местный лекарь появился через полчаса. Спокойно осмотрел пациентку, понюхал пузырек, посмотрел на мурчащего рядом котенка, пожевал губу и выдал. «Отравление. Я и в прошлый раз это сказал. Незачем было опять вызывать. Ей стало хуже», — рявкнула Алигьера. «Она вновь глотнула зелье. Вы обязаны ее спасти». «Я много чего и кому обязан», — ответил лекарь, подслеповато щурясь. «Вы не нервничайте. Поверьте, жены этого не стоят. Если ваша благоверная решила покончить жизнь самоубийством, ее ничто не остановит». «Ее отравили!» «Да-да». Лекарь раскрыл чемоданчик и достал записную книжку. «Выпишу сильное успокоительное. Выпьет ваше ненаглядное и жить вновь захочет». Алигьера выругался. Проклятое инкогнито. Если бы целитель знал, что на кону жизнь наследницы империи, проявлял бы больше усердия. «Ей нужно противоядие», — процедил советник. «Куплю за любые деньги». Лекарь вздохнул. «Успокоительного, значит, не желаете?» «Поверьте, господин, не всегда противоядие может помочь. Но раз вы так настойчиво требуете, хорошо, держите рецепт. Только что будете с ним делать? В городе нет зельеваров, способных справиться с таким сложным составом. А до столицы все равно доехать не успеете». «Почему же раньше не дали?» Алигьера сжал в кулаке исписанный мелким почерком листок. «А толку? Коли решила умереть, значит, умрет. Стоит ли силы тратить понапрасну?» Меланхолично ответил лекарь и, отвесив поклон, ушел. Алигьеро побоялся оставить Исабель в одиночестве, поэтому отправил в аптеку босоногого мальчишку. Такие часто подрабатывают гонцами за пару мелких монет. И очень разозлился, когда тот вернулся лишь через пару часов, вдоволь наболтавшись со всеми встреченными по пути знакомыми. «Аптекарь сказал, что ничем помочь не может. Надо в столице зельеваров искать», — выдал гонец, глядя на советника честными-причестными глазами. Надежда, что целитель преувеличивал и противоядие есть в свободном доступе, сгинула в небытие. «Зельеваров городских знаешь?» Алигьеро протянул мальчугану еще одну монетку. «А как же?» — обрадовался тот, ловко пряча заработок в карман. «Тео для нашего приюта всегда варит. Хорошо делает, все его хвалят. Господин Маджар сказал, что Тео когда-нибудь превзойдет в мастерстве своего батюшку, а батюшка его был главным городским зельеваром, чтоб вы знали». «А господин Маджар кто?» «Управляющий приютом, неужто не знакомы?» — удивился мальчишка. «Его все местные уважают». «Но я-то не местный», — нахмурился Алигьеро, понимая, что выбора немного. «Беги с рецептом к этому Тео. Скажи, если сварит зелье, заплачу в 10 раз больше стандартной суммы». «Ага, я мигом». Гонец сорвался с места, быстро исчезнув в городских проулках, а советник устало потер глаза. Сегодня был самый тревожный день за всю его жизнь. Вернувшись в комнату к принцессе, он присел на краешек кровати, сжав тонкую девичью руку. «Я сделаю все возможное, чтобы вылечить вас, ваше высочество», — шепнул он и, словно поддавшись какому-то внезапному порыву, приник поцелуем к тонкой венке на ее запястье. «Господин! Господин!» — верещал гонец, тарабаня в закрытую наглухо дверь. Алигьера поморщился. Часовая стрелка сдвинулась на целое деление, пока этот дрянной мальчишка соизволил вернуться. «Ну?» — торопливо выходя на крыльцо, поинтересовался советник. «Зелье готово?» «Тео сказал, что он такого отродясь не делал и еще долго делать не сможет, но его соседка легко сварит». «Что за соседка?» «Зельеварша», — с готовностью ответил мальчишка и, подумав, добавил. «Она тоже для приюта варила». Алигьеро знал только одну зельеваршу, но та должна была уже покинуть город. В Ковине клятвенно обещали, что криворукая ведьма навсегда исчезнет из Дервиля. Поторопился. Будь она сейчас здесь, лично отвел бы на эшафот. «Хорошо», — кивнул советник, застегивая сюртук. «Отведи меня к этой зельеварше, посмотрю, чего она стоит». Маргарита была уверена, что нынешний день не сможет принести ей ничего плохого. Откуда взяться негативу, если наконец-то в жизни все более-менее наладилось? И жилье появилось свое, хоть и взятое в долг, но выплатить будет не проблема. И клиентов становится все больше. И отношения с бывшим недругом вот-вот перейдут в новую, совершенно парадоксальную, но безумно увлекательную плоскость. Разве может что-то испортить настроение? Оказалось, может. Лишь стоило двери распахнуться, а императорскому советнику шагнуть вперед, как Маргарита сразу поняла быть беде. «Вы?» — воскликнула Алигьеро, завидев хозяйку дома. «Это вы?» «Видимо, я», — ошарашенно пискнула Марго. Бывший жених выглядел устрашающе. Еще чуть-чуть, и молодая ведьма попрощалась бы с жизнью, но Алигьеро вовремя взял себя в руки. «Значит, не уехали. Что ж, так тому и быть», — прорычал он, толкая зельеваршу в плечо, вынуждая прижаться к стене. «Принцесса Исабель при смерти, и это уже не простое отравление некачественным варевом. Это стопроцентное покушение на наследницу престола». «Я ничего не сделала». «Молчать! Я не договорил». Он навис над испуганной девушкой. «Если она сегодня же не поправится, клянусь, завтра с утра вы лишитесь головы». «Но моей вины, правда, нет», — воскликнула Маргарита. «Я никогда бы не причинила зло принцессе». «И тем не менее она умирает». «Целитель подтвердил, что причина именно в вашем проклятом зелье». «Оно безвредно». «Чушь! Стоило ей выпить три капли, как...» «О, боги, зелье нельзя пить!» Маргарита широко раскрыла глаза, наконец-то понимая, как все произошло. «Господин Алигьеро, зелье добавляют в ванну для купания, я вам говорила, я все подробно объяснила». «Что за глупости?» Советник зло тряхнул ее за плечо. «Я говорила, говорила! Зелье капают в воду для омовения, господин Алигьеро, зелье сварено качественно, можете спросить у любого зельевара. Оно совершенно безвредно и часто используется девушками для привлечения противоположного пола. В нем нет ничего запрещенного или опасного, но его нельзя пить». Маргарита видела, как побледнел советник. Видела, как в его зрачках погасли искры ярости и проступили скупые, едва заметные всполохи осознания. Секунда за секундой, вздох за вздохом. «В ванну?» — напряженно переспросил он. «Да, для купания». «Но она выпила три капли на стакан». «Я давала подробные инструкции». Алигьеро понял ошибку. Это было видно потому, как резко он отпустил Марго, как отошел на шаг назад, как закрыл лицо руками, впиваясь пальцами в побелевшую кожу и оставляя красные отметины на щеках, как задышал отрывисто, судорожно, будто боролся сам с собой. Его плечи затряслись, а из горла вырвался хрип бессилия. В одно мгновение из решительного и сурового мужчины Он превратился в раздавленного ситуации и собственной виной человека. Маргарита видела, как погас его взор, будто в один миг утратился смысл жизни. Наверное, в какой-то степени так и было. Императорский советник, тот, на чьих плечах лежала ответственность за правящую семью, кто заботился о благополучии и процветании престола, кому доверили величайшую ценность — наследницу. И он буквально собственными руками все уничтожил, во что верил и чему служил. «Я сварю противоядие», — тихо сказала Маргарита, глядя на бывшего жениха. «Ее высочество будет жить». «Вы справитесь», — Алигьера поднял на Зельеваршу взгляд. «Справлюсь. Я заплачу тройную цену». «Не нужно». Маргарита несмело протянула руку, забирая рецепт. «Принцесса все еще моя клиентка. Будем считать, что это лишь продолжение сотрудничества». «Спасибо и простите». Для зелья требовались специфические ингредиенты. Маргарита поспешила за покупками, тогда как Алигьеро отправился следить за состоянием больной. Обижаться на него было бессмысленно. Поняв и приняв собственную ошибку, он был готов на все, лишь бы молодая зельеварша спасла жизнь наследницы престола. «Подожди!» — позади раздался голос Теодора. «Ты куда торопишься?» «За ингредиентами», — ответила Маргарита. «Новый заказ?» — мужчина пошел рядом. «Надеюсь, выгодный?» «Марго, твоего умения хватит на сложные зелья. Бросай всякую мелочь и берись за по-настоящему дорогие вещи». «О, поверь, этот эликсир как раз из таких». Тео приподнял бровь, но расспрашивать не стал. Маргарита очень ценила его тактичность и умение не влезать в чужие дела. Тео не страдал любопытством, не теребил душу, не учил жизни и не пытался никого переделать. Он был простым, но в то же время необычайно занимательным, и это сочетание подкупало. «Тео, а почему ты до сих пор не женат?» — неожиданно даже для себя самой спросила Маргарита. «А что?» — мужчина нахмурился. «Просто интересно. Как правило, в твоем возрасте все стараются обзавестись семьей. «А в твоем все замуж стремятся». «Но я не все». «И я», — улыбнулся он. Маргарита усмехнулась. Теодор умел уходить от ответа в любой ситуации. И это, пожалуй, ей в нем тоже нравилось. Как назло, в лавке нужных ингредиентов не оказалось. Продавец лишь разводил руками и клялся, что не позднее, чем завтра к обеду, привезут новую партию. Но Марго понимала, это может оказаться слишком поздно. Как бы ни старалась она сохранять самообладание и показную легкость, сердце сжимали тиски тревоги. На кону стояла жизнь принцессы. «Завтра привезут», — повторял продавец. «Приходите завтра». «Но я не могу ждать до завтра». «Ничем не могу помочь. Я же не на себе их тащу. Все вопросы к перевозчикам». Маргарита со всей силы закусила губу, пытаясь унять волнение. Ситуация выходила нестандартная, и она не представляла, что делать. «Я знаю, где достать нужные ингредиенты», задумчиво произнес Теодор, когда они покинули лавку. «Тео, ты меня спасешь!» «Но это не совсем законное место», — предупредил он, покосившись на девушку. «Плевать!» «Уверена, если попадемся стражникам или Ковину, штраф будет таким, что за всю жизнь не расплатимся». Маргарита повернулась к мужчине и, заглянув ему в глаза, сказала. «Тео, ты не обязан ввязываться в это. Объясни, куда идти, а дальше я сама справлюсь». «И оставить тебя одну? За кого ты меня принимаешь?» Фыркнул он, крепко беря девушку за руку. «Идем. Если поймают, ну что ж, продадим один дом, а во втором будем жить вместе». Странно, но на это предложение Маргарита не смогла ответить отказом. Лишь кивнула, пряча смущение за легкой улыбкой. Проулок, куда ее привел Теодор, вызывал неприязнь. Слишком темный, с ароматами дешевого пойла и терпкими духами продажных женщин. Тут никто не говорил громко. Казалось, сам воздух здешнего местечка был настолько тяжелым, что не пропускал звуки. Маргарита поежилась. Попасть сюда в одиночестве стало бы огромным испытанием. «Нам в эти ворота», — тихо сказал Тео. «Дай список, что тебе надо купить». «Ага, так, понял». Он отворил скрипящие створки, проскальзывая внутрь какого-то двора. Маргарита последовала за ним. «Эй, кто тут?» — раздался свистящий шепот. «Теодор». «Чего надо?» «Пару травок хотел прикупить». Мужчина расправил плечи. «В лавке закончилось, а нам понадобилось срочно». «Что-то запрещенное?» «Нет, просто редкое». «И ради этого не побоялись сюда сунуться?» «Давай, показывай, что надо». Прямо перед Маргаритиным взором, словно из ниоткуда, появился грязный оборванец. Он выхватил из рук Тео список и принялся читать. «Это есть, это тоже есть и это. Впрямь ничего запрещенного, даже странно», — сказал он с некой долей разочарования. «Продашь?» — уточнил Теодор. «Продам, за 500 монет». «Дорого». «Вам надо, не мне», — хмыкнул оборванец, разворачиваясь. Маргарита зажмурилась. Лишних денег не было, но советник обещал расплатиться, так что, в принципе, она ничего не теряет. Без ингредиентов не сварить зелья, а значит... «Мы согласны», — выдохнула она, опасаясь, что странный продавец уйдет. «Согласны на 500». «Марго», — предупреждающе зашипел Теодор. «Мне нужны эти травы». Марго видела, как оскалился оборванец. Легкие деньги для обитателей подобного местечка были сродни чуду. «Сначала оплата», — сказал он. «Конечно». Она принялась отчитывать монеты, но тут ее руку перехватила мужская ладонь. Подняв взгляд, Маргарита увидела рядом с собой Алигьеро. «Решил проконтролировать, чтобы ингредиенты были качественными», — пояснил он. Теодор тут же подскочил ближе. «Что происходит? Кто вы?» «Заказчик», — ответил Алигьеро, снимая перчатку и демонстрируя кольцо с символом императорского дома. «Первый императорский советник Джакомо Алигьеро. И я уверен, что сейчас нам продадут весь набор по стандартной цене. Не так ли, уважаемый?» Оборванец кивнул. 7 монет за все, шепнул он, не сводя взора с кольца. «Мне не нужны проблемы с законом».